Глава 32. 294 спарана, 77 горошин, насчитал трэш, сортируя трофеи руками умельца. Долго пришлось потрошить тугие мешки дохлых тварей, оставшихся на автостоянке и в ее окрестностях. Лишь несколько успели сбежать, и еще парочку он, с трудом выбравшись из-под павшей элиты, спас от расправы, приняв в стаю. Плюс присоединил нескольких залетных. Они опрометчиво примчались на шум пальбы и взрывов, позволив подчиненным себя окружить. Ну а дальше состоялся торжественный выход вожака и короткая речь, в которой объяснялось, что свободная жизнь осталась в прошлом. Трофеи просто сказочные. Если с паранами стая способна легко обеспечить себя в любом месте, с горошинами иное дело. На территории внешки нечасто встречаются зараженные, у которых можно найти такой трофей с высоким шансом. Там ведь всех крупных непрерывно подчищают. Вот и не найти их в больших количествах. До сегодняшнего дня основным источником получения горошин являлась добыча, отобранная у туземцев. Особенно повезло в бою, по итогам которого трэш познакомился с большой стервой. Почему-то именно там удалось взять больше всего. Даже на базе коньяка результат вышел куда скромнее. За один бой досталось столько, сколько за все время трэш не видел. А ведь он немало мертвяков погубил, в том числе далеко не самых мелких. Плюс неоднократно брал добычу с тел туземцев. Любят они с собой таскать то, что из зараженных добывают, и есть еще кое-какие трофеи. Впервые за все время довелось их заполучить, если, конечно, не считать опыт прошлой жизни. Тогда одну из таких штуковин тоже довелось подержать в руке. В те времена все было по-другому. Руки приходилось защищать распыляемой из баллончика гадостью с резким химическим запахом или специальными перчатками. А теперь самая большая перчатка даже на мизинец не налезет, не то что на ладонь. Два идеальных, чуть поблескивающих шарика, один черного цвета, другой красного. Если верить методичке, они теплые на ощупь, но проверить это не получилось. Увы, даже кожа умельца чересчур груба, чтобы ощущать незначительные разницы температур. Та же методичка поясняет, что красные самые дорогие. Но почему так, понять невозможно. Скорее всего, эффект сильнее, или шанс положительного результата выше, но это лишь предположение. Гадать можно всякое. Увы, многие вопросы вообще не разъяснялись, или на них давались лаконичные ответы, в которых смысла и на одно зерно не набиралось. Хочешь узнать больше? Спрашивай у опытных аборигенов. Уставившись на сокровища, разложенные по трем одноразовым тарелкам, трэш пытался понять, что за мысль его гложет. Ускользающая мысль. Зарылась в подсознание и пытается выкарабкаться, но пока что ничего у нее не получается, только знать о себе дает. Что-то он сейчас упускает, что-то очень важное, но у трэша сейчас в голове такой кавардак, что удивляться этому не приходится. Начать с того, что эта самая голова серьезно пострадала. Тварь не сумела раздавить череп, но сдвинула со своих мест часть броневых плит. Те кое-где разошлись, обнажив кость, где-то наползли друг на друга, защемив между собой мясо и сухожилия, сдавив нервы и кровеносные сосуды. На багровые сочащиеся трещины смотреть страшно. Трэш это делает чужими глазами, но все равно эмоции невыносимо негативные. В зеркало на себя посмотреть еще хуже будет. Хорошо, что зеркал здесь нет. Туловище и конечности пострадали слабее, но им тоже досталось. Так что самочувствие у трэша сейчас не самое хорошее. Ему требуется отдых с полноценным питанием. Ну и живчик пить не забывать, он в разы быстрее поднимает на ноги, чем самая сытная кормежка. Трэша не слабо потрепало, но в сравнении с тем, как навешали стаи, Он даже не поцарапался. А ведь всем досталось, включая умельца. Этот ничтожный мертвяк ухитрился слегка покалечиться. Завалившись со спины элиты, полетел на асфальт, по пути разорвав себе лицо об один из шипов, а об другой приложился так, что сломал ключицу. Он и до этого особой красотой не блистал, а сейчас выглядит так, что при виде эдакого ужаса атеист перекрестится. Второму досталось куда больше, хоть и бегал быстро, умело маневрируя и огрызаясь так, чтобы не подставляться, а все равно попался. Пока здоровенная элита выбивала из трэша пыль, парочка или тройка ее подчиненных вовсю рвали зама. Живого места не оставили, даже язык повредить ухитрились. Он теперь урчал столь невнятно, что приходилось домысливать за ним половину сказанного. Впрочем, нечего там домысливать, он даже умирая будет безумолку высказываться на свою любимую тему. Жрун ненасытный. Новым членам стаи тоже досталось неслабо. Некоторые до того изранены, что закрадывается мысль добить их. Так хоть какая-то прибыль из споровых мешков получится, и не придется ломать голову, размышляя над вопросом добычи пропитания для этой аравы. Вряд ли аппетит у них скромнее, чем у второго, а это значит, что даже на кластере со стадом коров долго такая стая не продержится. Если, конечно, перезагрузка там случается не с периодом в один месяц или меньше. Что навряд ли. Но кластер с живой едой далековато, а здесь коров нет и не может быть, ведь при такой плотности поголовья зараженных переместившийся сюда скот и сутки не способен протянуть. Раненым требуется много пищи, а доставать ее можно только в торговых точках, ну или на складах, которые еще надо как-то найти, рискуя нарваться на очередную враждебную и сильную стаю. А может, ну его, алкоголя из паранов полным-полно, живца можно наделать много, стимулятор из него просто идеальный. Под ним несложно двигаться впроголодь с максимальной скоростью. Ну и не придется стараться избегать внимания туземцев. Пусть узнают о стае. Все равно малыми силами напасть на такую ораву не рискнут, а пока соберут большие, трэш доберется до внешки. А там диким аборигенам в волю порезвиться не позволяют, да и черноты хватает. Всегда есть где укрыться. Мысль интересная, но сомнительная. Увы, но заменить полноценную еду живец не в состоянии. Надо хоть слегка перекусывать, иначе через сутки начнешь ноги волочить. Здесь, в торговом центре, где трэш устроил временную базу, уже ничего не осталось. Сходу подмели и консервы, в том числе овощные, и колбасы, и сыры, и не сказать, что сытыми остались. Припасы в дорогу запасти с такими аппетитами нереально. Перемещаясь от одной торговой точки к другой, можно лишь избегать голода. Да и то, до поры до времени. Ресурсы мертвого города далеко не безграничны. Черт! Стая чересчур большая! Трэш не подумал, что такую даже при нормальных раскладах снабжать непросто. А уж сейчас, когда все страдают от ран, это вдвое сложнее. Погодите-ка, чересчур большая? Как это вообще понимать? Она ведь действительно слишком многочисленная. Больше, чем предполагалось. Больше лимита. Это как такое может быть? Зам настолько измучен, что хватку потерял. «Эй, второй, ты там как?» — спросил трэш. «Что спрашивает первый?» — уточнил тот, горестно добавив. «Я ничего не понял». «Тебе сильно плохо?» «Да, сильно. Очень сильно хочется есть. Вкусную еду хочу». «Вернемся, будет тебе много вкусной еды». «Тогда зачем мы пошли сюда? Здесь нет вкусной еды, и бьют здесь больно. А там еда была, и били мало. Мне там нравится. Мне везде нравится, где есть вкусная еда. Здесь ее нет, здесь мне не нравится. «Да отстань ты уже со своей едой! Или ты от голода считать разучился?» «Считать?» — не понял второй. «Да, считать. В стае может быть 12 моих подчиненных, включая тебя, а сейчас я вижу 13. Ты что, перестал считать пса? Мы слишком далеко от него ушли?» «Нет, второй считает пса. Он далеко, но он наш». «Тогда что-то в твоей математике не сходится. У нас получается 13 рыл в стае, а можно только 12». «Нет, 13 можно», — снова возразил второй. «Почему можно?» — продолжал допытываться Трэш. «Раньше было нельзя. Почему сейчас стало можно?» «Первый доказал свою силу. Первый победил чужую стаю. Первый унизил вожака чужой стаи. Вожак был сильным, но стал мертвым. Первый победил. Первый сильный. Первый доказал, что он сильный. Все должны бояться сильного первого. Сильному первому нужна сильная стая. И стаю это надо хорошо кормить. Особенно хорошо надо кормить второго. Прямо сейчас надо». «То есть за убитую элиту расширился лимит, дошло до Трэша. Теперь можно 13 держать». «Можно», — признал второй. «А 14 можно?» «Можно и 14. Только кормить надо. Сначала второго надо кормить, потом остальных». «Да помолчи хоть раз со своей едой. А 15 можно?» «И 15 можно, но один получится лишний. Лишнего надо сразу убить и съесть. Невкусная еда, но съесть можно. Первый, бери в стаю еще двоих. Одного сразу съедим. Всем станет лучше». «Отдыхай, обжора». И так совершенно неожиданно Трэш узнал, что лимит, непостижимым образом вбитый в голову второго, не статичен. Его значение может меняться в большую сторону. Как минимум, существует один способ расширения. Надо всего лишь уничтожать сильных зараженных. Даже не обязательно своими руками, раз сработала очередь из автомата, когда стреляли без полного контроля со стороны вожака. Хорошие новости. Теперь можно прихватить с запада пару лишних бойцов. Тут такие абразины попадаются, что второй на их фоне выглядит задохликом. Хоть бери да меняй зама. Нет, не поменяет. Трэш к этому привык. Да и некрасиво как-то и неправильно. Раз уж взялся развивать стаю, делай это последовательно, без лишней суеты и кадровых перестановок. И, кстати, в связи с этим возникает другой вопрос. «Эй, второй, ты не хочешь кое-что съесть?» «Вкусное!» — подскочил израненный зам. «Не уверен. Попробуй и узнаешь». «Я хочу это попробовать!» «Держи!» Левая рука умельца зафиксирована повязкой-косынкой. Так ключица должна срастись быстрее, но правую он работает прекрасно, и потому без труда протянул второму маленький черный шарик. «Это не похоже на еду!» — усомнился зам. «Жри давай!» — рявкнул Трэш. «Ну ладно, только не ругайся! Это плохо, когда первый ругается!» «И как оно тебе?» — нетерпеливо спросил Трэш после того, как жемчужина скатилась в ненасытную прорву. «Не знаю, нет вкуса. Я не понял вкус». «А ощущения какие-нибудь есть? Что-нибудь новое почувствовал внутри себя?» «Внутри себя я чувствую пустой желудок. Вкусную еду захотелось еще сильнее. Когда мы ее начнем есть?» «Скоро, второй, очень скоро. Следи за собой, внимательно следи. Если замечу что-нибудь новое, сразу мне говори». «Я сразу говорю, что дальше мой голод станет сильнее. Про голод и еду можешь помалкивать. Я это и без тебя знаю. И так второй принял жемчужину без видимых последствий. Ему ни хуже, ни лучше не стало. Ну или как вариант, он настолько недалек, что не замечает происходящие с ним изменения. Встает только на себя можно полагаться. И Трэш решительно проглотил последнюю жемчужину. Красную. Один раз он уже проделывал такой опыт в прошлой жизни. Удачно или нет, трудно сказать. Посмотрим, что получится на этот раз. Эффект Трэш ощутил на следующее утро. Открыв глаза, он ощутил, что переполнен силой. Трэш раздулся от нее, почти лопается. То, что его заполнило, требует немедленно найти ему применение. Его тело будто в чистую энергию превратилось. Казалось, что ему сейчас все по плечу. Готов заново сразиться с вчерашней элитой. Голыми лапами ее забьет. По асфальту размажет. Разорвет на лоскуты и скормит стая. Таким могучим он себя никогда не ощущал. Нечто похожее случалось лишь однажды, при первом в жизни приеме живца. Но то, что происходило тогда, лишь бледная тень от сегодняшнего эффекта. В тот день Трэшу казалось, что он превратился в полубога, а сейчас он бог над богами. Разница колоссальная. Черт! Да он готов две вчерашние элиты жестоко унизить без какой-либо помощи. Даже меч не станет вынимать из ножен. Зачем, если можно избить ее голыми лапами, а потом топтаться по туше до тех пор, пока она не расплющится в блин из раздавленного мяса, перемешанного с осколками костей, подвесят результат на солнышке и высушат. Оригинальный коврик получится. Бредовые мысли. Никогда до сих пор не испытанная эйфория накрыла Трэша не хуже, чем наркотическое опьянение. Как бы глупостей в таком состоянии не наделать. Надо контролировать себя. Открыв глаза, увидел, что второй стоит рядом, склонившись и внимательно вглядываясь в лицо. Рожа зама жутко перекосилась, но это не страшно. Это он всего лишь пытается изобразить позитивную эмоцию. Пасть второго раскрылась, он возбужденно проурчал. «Первый, давай кого-нибудь убьем, кого-нибудь большого, как вчера убили. Много еды будет, хорошо наедимся!» Трэш с сомнением оглядел подчиненного. Вчерашние раны просматриваются, но выглядят так, будто получены 3 дня назад, если не больше. Вон на месте оторванного плечевого фрагмента брони уже выпирает новый, слегка розоватый, совсем свежий, не окончательно закостеневший. По прошлому опыту можно предположить, что завтра на этом месте не останется ни малейшего следа, указывающего на тяжелую травму. Это необычно, крайне необычно. Регенерация у зараженных, конечно, бешеная, но ведь не настолько. И по всему похоже, что второй тоже ощущает ненормальный прилив сил. Оглядевшись, Трэш убедился, что все прочие члены стаи ничего подобного не демонстрируют. Вялые, сонные, еще не пришли в себя после вчерашней трепки, только умелец активничает, слюни пускает, пытаясь вылизать остатки консервов из грубо разорванных банок. Ну что же получается? Ненормальное происходит только с двумя. С Трэшем и вторым, и объяснить, почему это случилось именно с ними, очень просто. Значит, жемчуг работает и на зараженных. Эффект удивительный, и в методичке туземцев о нем нет ни слова, ни намека. Очень может быть, что люди ничего подобного не ощущают, потому и не упомянули. Если так, их можно пожалеть, многое теряют. Неизвестно, как долго продлится состояние подъема, но хочется, чтобы оно никогда не заканчивалось. Очень приятное ощущение. пожалуй, самое светлое, что случалось с Трэшем в новой жизни. Увы, на хорошее, она не очень-то щедра. А что по умениям? В методичке четко сказано, что жемчуг активирует новые. Не с гарантией, но способ работает хорошо. Именно из-за этого у туземцев очень высоко ценились эти трофеи. Ведь если повезет, есть шанс получить что-то настолько полезное, что шансы на выживание резко повысятся. В мире, где каждый день круглосуточная борьба за выживание, это очень важно. А вот с умениями, увы, полный ноль. Трэш как ни напрягался, ничего нового по этой теме в себе не заметил. Горит все тот же мячик маскировки, и вокруг него вращается маленький яркий шарик. Для чего последний нужен, непонятно. Его не получается сжать, потушить или заставить разгореться сильнее. Возможно, он для красоты или всего лишь иллюзия психическая. Если слишком долго вглядываться в себя, всякое можно увидеть, в том числе несуществующее. Ладно, даже если новые умения Трэшу таким способом не получить, столь мощный прилив сил тоже дорого стоит. Он ведь не только в самочувствии проявляется. Несложно заметить, что заметно прибавилось силы в невидимой сети. Теперь можно делать бронирование покрепче или перекидывать больше потоков на когти, чтобы ударом лапы разделываться с защищенными противниками. Ломать танком башни вряд ли получится, а вот технике полегче мало не покажется. Как долго длится этот эффект, неизвестно. Плюс не исключено, что последующие приемы жемчуга его усилят. Вот только жемчуга больше не осталось. Опыты ставить не на чем. А что тогда делать? Добывать новый? Вспомнив вчерашние события, Трэш поморщился. Нет, такая охота ему не по душе. Несмотря на невероятный прилив сил, голова все еще не вернулась в норму. Пластины не сошлись в нормальное положение. В черепе остались несколько трещин. Шея будто одеревенела, из-за этого башка вертится с трудом. В другой раз может и не повезти. В прошлой жизни ни разу не слышал, чтобы кто-то где-то сталкивался с монстром, обладающим телекинетическими способностями, да к тому же настолько мощными, что мертвяк способен издали автомобиля расшвыривать, даже пальцем к ним не прикасаясь. Но если вспомнить предания ветхой старины, то да, было дело. До ушей доходили похожие истории. Мол, когда-то очень давно, на заре корпуса. Здесь и трава была зеленее, и солнце ярче, и небо выше, и чудовища, естественно, тоже выглядели посолиднее нынешних. Попадались такие, которые способны сжигать летательные аппараты прямо в воздухе одним лишь взглядом. Другие телепортировались сквозь стены защитных сооружений, потому в самой укрепленной базе от них не было спасения. Третьи спокойно выдерживали попадание снаряда из тяжелой гаубицы чуть ли не в упор. Четвертые. В общем, баек на эту тему хватало, но вот можно ли им верить? Сержант Нэш не верил в большинство из них, ибо лютый бред. Но вчера оказалось, что насчет бреда он слегка погорячился. Если не во всех, то в некоторых историях присутствовали реальные моменты. В методичке туземцев лаконично сказано, что самые развитые монстры способны получать такие же способности, как и у иммунных. Но больше об этом ни слова. Будь такое явление распространенным, они бы обязательно упомянули его еще не раз. Скорее всего, Трэш нарвался на очень редкую тварь. Просто не повезло. Но кто знает, может, дело вовсе не в везении, ведь здесь, на Западе, все иначе. Не исключено, что такие монстры водятся на каждом шагу, или даже вчерашний был не самым опасным. Хотелось бы добыть еще таких же трофеев, самых дорогих, но, увы, добываются они не только с потом, а еще и с кровью. Охота за жемчужинами в таком непростом месте может привести к тому, что охотиться станут не охотники, а дичь. Нет, Трэш не готов к продолжению. Он не станет рисковать. Достаточно с него вчерашних приключений. Более чем достаточно. Не стоит брать на себя кучу опасных дел. Это был разведывательный рейд с несложной целью. Вот ею он и ограничится. Надо просто добрать стаю до лимита, после чего вернуться назад. Дома дел не в проворот. Но Трэш сюда еще вернется. Обязательно вернется. Не только неизбежные потери восполнить, а и для того, чтобы сделать то, на что сейчас не решился. Он придет подготовленным, с хорошим оружием и с продуманной тактикой, ведь не обязательно ломиться в лоб. Можно поступать похитрее, заманивать чудовищ в ловушки, набрасывать на них сеть, лапами подчиненных стреноживать прочными веревками, опутывать тушу, богато утыканную шипами, легкая работа. Ну, а там остается поразить споровый мешок, и дело сделано. Кстати, насчет лимита. Эй, второй! Что такое? Первый наконец-то захотел угостить второго вкусным мясом? Нет, первый хочет спросить насчет лимита. Если 15 в стаю принять, одного, получается, ты должен убить? «Нет, я не должен одного убить. Убить могу, конечно, но не должен». «Почему?» «Ну, ведь 15 можно?» «Но вчера можно было 14». «Это было вчера». «Ничего не понимаю», — удивился Трэш. «Что с тобой опять случилось? Почему 15 стало? Или можно 16?» 16 надо убить и съесть». «Кстати, это хорошая идея! Я ведь голоден!» «А почему не 15-го?» — не сдавался Трэш. «Что такое случилось? Мы не убивали никого после вчерашнего. Так откуда взялось 16?» «Второй что-то съел, что-то невкусное. А потом второй понял, что стая стала больше». Трэш задал еще несколько вопросов, но это уже так, почти без интереса. Для очистки совести, ведь картина уже прояснилась. Жемчуг, помимо всего прочего, способен расширять лимит на количество членов стаи. Не намного, но все равно полезное свойство, даже чертовски полезное. Настолько полезное, что снова Трэшу захотелось здесь задержаться. Черт с ним! Можно рискнуть устроить еще несколько охот, довести численность стаи до 30 голов, а может и больше. Это многое упростит. Но нет, нельзя. Он не поддастся азарту. Глупо принять смерть от лап зараженных. Если Трэш и ждет погибель, это случится не здесь, в царстве мертвых, а где-нибудь на востоке. Там у него много дел намечается, опасных. Но и про эти края он не забудет. Трэш обязательно вернется, чтобы на славу здесь поохотиться, и не раз.